Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Сергея Викулова. Сергей Васильевич Викулов – русский, советский поэт и публицист. Сергей Викулов родился 13 сентября 1922 года в деревне Емельяновская Белозерского уезда Череповецкой губернии Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, ныне Белозерского района Вологодской области, в крестьянской семье. Отец Василий Ильич в 1930 году вступил в колхоз, назначили его бригадиром, но по его невеликой грамотности справляться с должностью, особенно из-за составления и ведения документации, ему было трудновато. И он все чаще вспоминал свою должность ротного фельдшера, приобретенную в лета срочной службы в царской армии. После того, как в 1933 году семья переехала в большое село Мегра того же района, отец с радостью занял вакантную должность фельдшера в сельском медпункте. Матушка поэта Екатерина Васильевна осталась колхозницей и на новом месте стала трудиться на свиноферме. Ну а Сережа Викулов, которому шел уже 11-й год, поступил на учебу в местную сельскую школу, где особенно сдружился с одним из учеников, Сергеем Орловым, тоже будущим поэтом. Первые свои стихи Сережа Викулов стал писать, еще будучи школьником. В 1936 году, после окончания школы семилетки в селе Мегра, Сергей Викулов поступил в Белозерский педагогический техникум. Годом ранее в Белозерск переехала семья его друга Сергея Орлова, который уже тогда весьма активно писал и печатал в районной газете «Белозерский колхозник» свои стихи, короткие статьи и фельетоны. Для Сергея Викулова это послужило крепкой мотивацией для своего творчества, и вскоре его стихи тоже появились в районной газете. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «Бабушкины песни». Помню зимние вечера, снова дует сегодня с севера, входит в валенках со двора наша бабушка Алексеевна. Из подойника молоко льет в посудинке, душкой брякая. До спанья еще далеко, еще бабушка сядет с прялкой. Небольшой, но такой боской, словно в гореньку глянет солнышко, и закружится веретенышко, зажужжит под ее рукой, запотрескивают дрова, свет запляшет у ног в два лучика, и придут ей на ум слова песни старой про Ваньку-ключника. Под жужжанье веретена придись, ниточка, придись тонкая, поплывет по избе она, и неспешная, и негромкая. Вся страдание и печаль, вся о том, как княжна коварная миловала, любила парня, Ваньку-ключника по ночам. Завывает метель в трубе, зноб жалостно, а в избе льется песня, печаль за бабушка, и, раздумавшись о себе, о злосчастной своей судьбе, утирает слезинку бабушка. Ой, не вьюгою ли шальной ее тропочка заметается, песня льется, переплетается с тонкой ниточкой льняной, и протяжна, и широка, и ничем таким не расцвечена, выпрядается бесконечная вместе с ниткой из кружелька. Стихотворение «Стихи мои о деревне». Стихи мои о деревне, и радость моя, и боль. Кто зову земли не внемлет, едва ль вас возьмет с собой в дорогу развеять дрему, глухому к земле ему, стихи про Фому Ерему сермяжные ни к чему. Томов со стихами груда, а в тех говорят томах, что ни страница чудо, что ни куплет, то ах. новаторские, блестящие, строка строку звенят, а вы, мои работящие, в пыли с головы до пят. Не очень-то вы нарядны, и где уж там не модны, вы будничны, непарадны, и все-таки вы нужны. Я верю тому, кто в поле упрямо растит зерно, чьи с коих-то пор мозоли в стихах поминать грешно. Старо и неблагозвучно, до полноти остряки, а ваши-то белые ручки не потому ли мягки, что эти не в меру каменны, не руки, а жернова. В мозолях все, как в окалине, нужны ли еще слова? Добры, горячи по-русски и грубы на первый взгляд. Корявые эти руки, красивые эти руки и впрямь чудеса творят. Держите ж голову гордо, стихи мои мы и впредь, о них, не жалея горла, по-своему будем петь. В 1940 году по направлению военкомата 18-летний Сергей Викулов отправился в город Севастополь для поступления в училище зенитной артиллерии. До города Череповца он плыл на теплоходе, а там впервые увидел паровоз и железную дорогу. Добравшись до Севастополя, Сергей был зачислен в училище и стал постигать дисциплины воинской премудрости. Однако уже в следующем году его учеба была прервана Великой Отечественной войной. Училище вывезли в Саратовскую область, выдали курсантам офицерское обмундирование, присвоили приказом лейтенантское звание и кого куда. Викулова в знаменитые тотские военные лагеря, где формировалась 348-я Уральская стрелковая дивизия. Приемом штыкового боя обучались винтовками, изготовленными из досок. В ноябре 1941 года Сергей Викулов прибыл на фронт в Подмосковье, близ Загорска, ранее и ныне Сергиев Посад. Выдали им бутылки с зажигательной смесью, и было приказано оружие добыть в бою. Весьма тяжелые и суровые были те дни. Но в конце декабря 41-го наконец-то прибыли зенитные орудия. Тогда еще с самого начала войны вражеские самолеты летали очень нагло и очень низко, практически уверовав в собственную безопасность. То-то славно потрудилась в те дни батарея Викулова. За весьма короткий срок они четырьмя пушками сбили 7 вражеских самолетов. Сергей Викулов участвовал в боях при обороне столицы, а затем и в разгроме вражеских войск под Москвой. С октября 1942 года он стал командиром зенитно-артиллерийской батареи сначала на Калининском, а потом и на Сталинградском фронте. Затем служил помощником начальника штаба 247-го армейского зенитно-артиллерийского полка 3-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии. Дважды в 1944 и 1945 годах был награжден орденом Красной Звезды. Также был удостоен и других наград, в том числе таких, как Орден Отечественной войны второй степени, медаль за оборону Москвы, медаль за оборону Сталинграда, медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Во время войны в газете 3-го Украинского фронта заведующим литературного отдела, который был писатель Николай Матвеевич Грибачев, было опубликовано несколько стихотворений поэта под псевдонимом «Я Сервик», что расшифровывалось как «Я Сергей Викулов». Из рядов советской армии поэт был демобилизован в 1946 году в звании гвардии капитана. Вернувшись в родные края, он почти сразу же поступил в Вологодский государственный педагогический институт на заочное отделение и стал трудиться на разных должностях, да всерьез заниматься поэтическим творчеством. Стихотворение «Возвращение». Вот и дом мой, старые березы у окна по-прежнему шумят. Я пришел, но почему же слезы? С радости, как люди говорят. Утром рано-рано на крылечке, словно завороженной стою, и в окошко вижу я у печки маму постаревшую мою. Я шатаюсь, словно выпил лишку, только дверь толкнул, и дом вот. Помнишь, мама, среднего сынишку, много доставлявшего хлопот? Я пришел, но знаю, нету брата. Я пришел, но знаю, нет отца. Утираю, будто виноваты в чем слезы с мамина лица. Стихотворение отцу. Может быть, зимой, а может, летом, оборвался твой солдатский путь. Ничего не знаю, даже это, в день какой тебя мне помянуть. В сторону какую поклониться, по сыновье праху твоему. Черный ворон, вековуха птица, ты не в том ли почернел дыму, что ему, солдату, выел очи? И не ты ли, сидя на суку, перед самым боем напророчил долюшку такую мужику? Долюшку растаять с дымом взрыва в облаках. Несутся облака, ворон дремлет, ворон нем, как рыба, только ель скрипит под ним слегка. Стихотворение «Что тебе купить?» А мы, с войны пришедшие солдаты, мы хорошо запомнили две даты. Во-первых, это день 9 мая, тот самый долгожданный день, когда закончилась Вторая мировая, ну а для нас кровавая страда. Мы вылезли из танков, из окопов, за нами оглянулись пол Европы. И белый плеск знамен с перил балконных. Немало с той поры минуло лет. Но день победы помним мы, как помним, и день отмены карточек на хлеб. В канун должно работали пекарни всю ночь. И вот с утра прибег я с парнем, сынком, ему тогда годочков 8, пожалуй, было. Хлеба завались. И грузчики, глядим, еще подносят. И вот мы до прилавка добрались. «Ну, сколько вам?» – спросила Кузьминишна. «Две», – говорю ей, – «две, не будет лишка». «Не верю в счастье, брат ты мой, робею!» Нежданную смахнул слезинку с век. И чувствую себя я перед нею, как попрошайка, нищий человек. Сую бумажку, «две, не будет лишка». И слышь, что ты шепчет мне, сынишка, и дергает тайком за край одежки. «Ой, пап, ну, пап, купи еще одну!» Трепещет весь, как воробей у крошки. Наголодался с матерью в войну. И я обрел себя, картуз на ухо. «Ну, что тебе еще купить, Калюха? Вон пряники, конфетки, на потребу тебе и Ваське с Нинкою как раз. Давай, решай!» А он в ответ мне: «Хлеба!» С буханок не сводя голодных глаз. «Ну вот, какой ты глупый! Хочешь сушки? Вон, кругленькие! Или же игрушки посмотрим? Ну-ка, эх, такие мне бы! Тогда, когда я бегал в первый класс! Так что тебе купить, сыночек?» «Хлеба!» — сказал он, не сводя с буханок глаз. Я растерялся. «Экой ты упрямый! А хочешь, карандаш красивый самый?» «Не хочешь? Зря. Завидовали все бы. Я, батька твой, такого не имел». «Так что ж тебе купить-то, парень?» «Хлеба!» — сказал он в третий раз и заревел. С тех пор в душе моей живет забота. Когда наступит время обмолота, посматриваю часто я на небо, на ржи, на ячменя вкруг деревень, и вспоминаю: «Хлеба, хлеба, хлеба! Сыночка, просьбу в праздничный тот день!» В конце 1940-х годов, параллельно обучению на заочном факультете Вологодского государственного педагогического института, Сергей Викулов трудился литературным консультантом при газете «Красный Север», а позднее редактором Вологодского областного издательства. Печатал свои стихи в областных газетах «Вологодский комсомолец» и «Красный Север». Опубликовал ряд очерков о сельской жизни в областных периодических изданиях и в московском журнале «Октябрь». В 1948 году Сергей Викулов предложил издателям рукопись своей первой книги стихов, и в 1949 в типографии газеты «Красный Север» вышла тонкая на желтоватой бумаге первая книжка стихотворений Сергея Викулова «Завоеванное счастье». А затем в начале 1950-х увидели свет его поэтические книги «Хозяева земли», «Новый берег» и «Зеленый цех». В 1951 году Сергей Васильевич Викулов успешно окончил литературный факультет Вологодского государственного педагогического института, а годом ранее, еще будучи студентом, он был принят в ряды Союза советских писателей. Помимо своего поэтического творчества, занимался собиранием и обработкой северного русского фольклора. В 1950-х годах выступил в роли составителя сборников «Частушки» и «Вологодские частушки, пословицы, поговорки». В 1956 году у поэта Викулова вышел сборник его поэзии «Заозерье», а в 1958 – «Полюшка, поле». Также во второй половине 50-х годов были изданы его поэмы «В метель», «Галинкино лето» и «Трудное счастье». Уже в ранних произведениях поэта определилась его принадлежность к такому течению, как «тихая лирика», получившему развитие в поэзии 60-х годов, и в немалой степени это произошло благодаря поэтам Вологодчины. При этом одной из важнейших особенностей поэтического стиля Викулова считается публицистичность. В своих произведениях Сергей Викулов рисует образ малой родины, с которой начинается матушка Русь, вся Россия. Свой интерес к этой теме поэт объяснил в автобиографии. Все вращается вокруг темы деревни, как истока русской жизни, и меня всю жизнь занимала и даже интриговала загадка деревни, тайна ее души. На этой основе в творчестве поэта развились такие образы, как человек и природа, русский характер, народная культура и былое Руси. Стихотворение «Постоянство» имеет посвящение писателю Юрию Бондареву. Славлю постоянство гордых елей, потому как ели не из тех, у кого семь пятниц на неделе, кто взирает робко снизу вверх. Рыжей бровью поведет лишь осень, как уже готовы все в лесу порыжеть и даже вовсе сбросить с плеч своих зеленую красу. Только ели не бывало сроду, чтобы перекрасились до пят, несмотря на рыжую погоду, хоть руби зеленые стоят. Мало, даже в белые метели, даже в холода, когда вода замерзает, не сдаются ели, не меняют цвета и тогда. Вот они стоят, сам черт не страшен, отряхают белое с боков, здорово похожие на наших, очень зимостойких мужиков. Засугробит все кругом, не дрогнут, лишь сгореть, как свечка на ветру, могут ели. Большего не могут. Мне такой характер по нутру. Стихотворение «Природа ждет». Все на земле устроено наять. Ничто природа не творила слепо. Зачем над твердью распахнуло небо она, чтоб птицы птицу догонять? Зачем, не ставя в грош свои труды, она так щедро расплескала воду? Затем, чтобы рыбам тоже дать свободу передвигаться в поисках еды. Но вот она пустила по земле, гордясь своим уменьем человека. Тебе, сказала, все, моря и реки, леса и долы, все тебе навеки, весь белый свет, и звезды в том числе, бери, остри свой разум и владей. И отошла, и встала за плечами. Прошли века, счастливая в начале, теперь глядит природа на людей угрюмо, словно их не узнает. Глядит, глядит, как будто вопрошает, глядит и что-то, кажется, решает, а может, терпеливо что-то ждет. С 1959 года Сергей Викулов становится слушателем высших литературных курсов в Москве, развивается его талант, растет мастерство. В 1961 году он успешно окончил высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького в Москве и примерно в тот же период стал первым ответственным секретарем только что созданной Вологодской писательской организации и возглавлял ее 4 года. Активно участвовал в литературной жизни Вологды, публиковал статьи о творчестве поэтов-земляков. При его участии в первой половине 60-х годов в Вологде вышли сборники стихотворений молодых поэтов «Крылья крепнут в полете», «Поэзия севера», а также альманахи «Север» и «Литературная Вологда». В 1960-х годах увидели свет авторские сборники стихотворений поэта Викулова «Хлеб да соль», «Хорошая будет погода», «Черемуха у окна» и «Деревьям снятся листья», а также поэмы «По праву земляка», «Преодоление», «Окнами на зарю», «Против неба на земле» и «Ив гора». В 1967 году Сергей Викулов переехал жить и трудиться в Москву и вскоре стал заместителем главного редактора журнала «Молодая гвардия». Стихотворение «Осеннее». Воробьи, промокнув от дождей, греются у пламени рябины, и на черной плавают в воде листья, облетевшие с осины, а на утро в лужах тонкий лед, синевой зеркальный отольется, гусь в развалку к речке подойдет, с берега шагнет и поскользнется, и в холодный протрубит рассвет, дикое влечение почуяв, улететь туда, где стужи нет, где собратья стаями кочуют. Стихотворение «Природа-мать». Три клада у природы есть: вода, земля и воздух, три ее основы. Какая бы ни грянула беда, целы они, все возродится снова. Но если впрочем, в наш жестокий век понятно всем, что это «если» значит. О, человек, природа-мать не рек и ни морей от глаз твоих не прячет, ни росных трав, ни голубых небес. Цени ее доверие, природы, не обмани его и в темный лес. Входи, как в храм, под мраморные своды. Ты человек, ты царь природы, так, поскольку все в ней сущее подвластно тебе. Живи, сверяя каждый шаг с природою, и будет все прекрасно. И царские замашки не лелей в душе, и не давай себе свободы. Ты царь природы, так, но знай, трудней почувствовать себя венцом природы, взглянув на то, что смят, сметено, в очередном разбое или раже, не утешай себя, что все равно природа никому о том не скажет. Она не скажет, да, но не простит. И час настанет, лично ли, заочно, она тебе жестоко отомстит, а не тебе, так сыну, это точно. С августа месяца 1968 года поэт Сергей Викулов заступил на должность главного редактора журнала «Наш современник» и на этом ответственном посту трудился 20 лет. За эти годы он дал путевку в большую литературу многим молодым поэтам и писателям. Но и сам Сергей Викулов продолжал творить стихи и поэмы. В 1970-е и 80-е годы были изданы такие его сборники, как «Плуг и борозда», «Родовое древо», «Остался в поле след» и «Всходы», а также поэмы «Одна навек» и «Дума о родине». Есть у автора и две поэтические книжки для малышей «Захотелось Мишке молока» и «Случай на реке». В 1980-х годах поэт входил в состав правления Союза писателей РСФСР и СССР. Помимо поэзии, немаловажным направлением в творчестве Сергея Васильевича Викулова была публицистика. В 5 книгах очерков он отобразил свою идейную позицию как национально-патриотическую. В 2003 году вышла последняя его книга «На русском направлении», которая была написана в жанре мемуарной и философской прозы. В нее были включены воспоминания поэта о литераторах, с которыми он сотрудничал, будучи главным редактором журнала «Наш современник», а также очерки о таких поэтах-волокжанах, как Александр Яшин, Сергей Орлов, Николай Рубцов, Ольга Фокина, Александр Романов, а также рассуждения об особенностях творчества Александра Пушкина, Николая Некрасова и Сергея Есенина. Стихотворение «Плуг и борозда». Всему начало плуг и борозда, поскольку борозда под вешним небом имеет свойство обернуться хлебом. Не забывай об этом никогда, всему начало плуг и борозда. А без начала, ясно, нет конца, точнее не конца, а продолжение. Ну, а еще точнее, нет движения, и значит, завершения нет венца. Сколько раз мы век сменяет век, успели утолить познание жажду, с тех пор, кто сделал борозду однажды и бросил зерна в землю человек. Растут бесчетно множесть города, луна людским становится причалом, начало ж остается все началом, и суть его все та же борозда. Не забывай о нем у пирога, и даже перед сном, смежая веки, как забывают о начале реки, раздвинув беспредельно берега. И если стала близкой нам звезда, далекая, скажи, не от того ли, чтоб луг не заржавел, что в чистом поле вновь обернулась хлебом борозда, не забывай об этом никогда. Стихотворение «Голос». Не трать словесного заряда, поэт, коль спит душа, изволь помедлить, брат, покуда радость ее наполнит или боль. Попридержи к бумаге рвенье, напрасно бисер не мечи, пусть мысль, а может быть прозренье, сверкнут, как молния в ночи. Тогда зажги огонь отваги и, приравняв перо к штыку, на поле белые бумаги неспешно выведи строку. И враг ей встретится ли, друг ли, она должна звенеть лишь тронь и жечься так, как жгутся угли, положенные на ладонь. А без того зачем же надо ее выдумывать, писать и бегать с нею по эстрадам, чтоб воздух только сотрясать. Поэт Сергей Васильевич Викулов был удостоен немалого количества наград, и кроме уже упомянутых ранее его воинских орденов и медалей, можно назвать такие его награды за поэтическую и общественную деятельность, как 2 ордена Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы Народов и Орден Знак Почета. К тому же поэт является лауреатом Международной премии имени Михаила Александровича Шолохова в области литературы и искусства и лауреатом Государственной премии РСФСР имени Максима Горького за книгу стихов «Плуг и борозда». Как отмечал сам поэт, Большую роль в его судьбе и творчестве сыграли личные знакомства и дружба с поэтами-земляками Александром Яшиным и Сергеем Орловым. А по мнению литературных критиков, значительное влияние на формирование творческой индивидуальности поэта Викулова оказали поэтические традиции Николая Некрасова, Александра Твардовского и Михаила Исаковского. Стихотворение «Нелегкую ты выбрала мне долю». Нелегкую ты выбрала мне долю, дала бумагу мне, перо дала. О, Русь моя, колосья по подолу, и синь в глазах, и солнце учила. Ты вечная, моложе век от века, тебе, моя великая страна, не позолота лести человек, ни пудра фраз красивых не нужна. И ты, великодушная надива, казни меня забвеньем, коль солгу, и без меня ты можешь быть счастливой. Я без тебя, Россия, не могу. Явный мир Сергей Васильевич Викулов покинул 1 июля 2006 года. Он скончался в Москве на 84-м году жизни. Тело поэта было похоронено на Троекуровском кладбище столицы. В 2008 году в городе Белозерске увековечили память поэта Викулова, почетного жителя сего города, переименовав улицу Юных Коммунаров в улицу Сергея Васильевича Викулова. А в 2012 году, в связи с 90-летием со дня рождения поэта, в городе Белозерске открылся культурный центр имени Сергея Викулова, на открытии которого присутствовали его вдова Галина Васильевна, дочь Полина, сын Александр и внуки. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Сергея Васильевича Викулова прозвучит стихотворение «Оглядываюсь с гордостью назад». Оглядываюсь с гордостью назад. Прекрасно родовое древо наше. Кто прадед мой, солдат и землепашец? Кто дед мой, землепашец и солдат? Солдат и землепашец мой отец. И сам я был солдатом наконец. Прямая жизнь у родичей моих. Мужчины те в руках своих держали то плуг, то меч, а бабы, жены их, солдат земле да пахарей рожали. Ни генералов нету, ни вельмож в моем роду. Какие там вельможи? Мой прадед, так сказать, не вышел рожей, а дед точь-точь был на него похож. И все же я горд, свидетельствую сам, что довожусь тому сословью сыном, которые в истории России не значатся совсем по именам, не значатся, но коль не в моготу, терпеть ему обиды становилось, о, как дрожать вельможам доводилось, шаги его расслышав за версту, ничем себя возвысить не хочу, я только ветвь на дереве могучем, шумит оно, когда клубятся тучи, и я шумлю. Молчит, и я молчу. Ну и вовсе напоследок добавлю, что поэзия Сергея Викулова возвращает нас к нашим истокам, родному и близкому, заветному. И пусть она воспринимается в большей степени как поэзия о русской деревне, в то же время это слово о Руси, о родине, о ее судьбе, о ее болях и радостях. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.